Глава 10. Даже после того, как звук вертолета стих, Трэвис всматривался сквозь ветви кедра в дорогу добрых 10 минут. Отсюда, с возвышения, было отчетливо видно, что путь впереди на протяжении более чем 2 миль пролегает по совершенно голой равнине без какого-либо укрытия. А оказаться обнаруженным вертолетом на открытой местности было равносильно самоубийству. В целом же их путь оказался весьма нелегким. Но этого он и ожидал. К настоящему времени, за прошедшие 12 с лишним часов, ищущий их вертолет появлялся над долиной уже 5 раз, медленно и методично просматривая местность или просто зависая на некоторое время на одном месте. С укрытиями по пути было не густо, но до сих пор они всякий раз оказывались в пределах досягаемости после того, как разносившийся над утесами и отдававшийся эхом шум винта предупреждал их о приближении погони. До этого кедровника они еле успели добраться. Трэвис укрыл Пейдж под ветвями и спрятался сам за миг до того, как летательный аппарат обогнул ближайший изгиб долины. Теперь над долиной снова воцарилась тишина. Только вот надолго ли? Пейдж пребывала в беспамятстве, начав с того, что ее не мог растормошить даже рев двигателя, раздававшийся всего-то в сотни футов. Состояние ее, и без того скверное, за последний час заметно ухудшилось. Края раны на ее руке опасно покраснели, воспаленные ткани внутри, казалось, раздулись втрое по сравнению с тем, что было, когда Трэвис увидел это впервые. Еще больше пугало то, что вены на предплечье расширились и потемнели, что по меньшей мере указывало на расползание инфекции. А ведь это было лишь то, что он видел. Кто знает, куда еще могла распространиться зараза. Его аптечка первой помощи не была рассчитана на такие раны, и помочь ей он ничем не мог, хотя попытался, с ее согласия, обработать рану дезинфицирующим спреем. Единственным очевидным результатом этого действа была острая боль, которую Пейдж старательно попыталась от него скрыть. В чем не преуспела. Столько слез с глаз запросто не сморгнешь. К тому времени, когда мотоцикл был утоплен в реке, после того, как они проехали не одну милю вдоль берега, чтобы найти достаточную пенистую стремнину и укрыть его, у Пейдж уже поднялась температура. Она теряла сознание, не говоря о том, что, разумеется, не могла идти. В результате Трэвису пришлось отправить свой рюкзак в воду следом за вездеходом, оставив при себе лишь маленькую флягу с водой, и нести женщину. Что оказалось труднее, чем он полагал. Весила она фунтов на 40 больше, чем рюкзак, и, в отличие от снаряжения полярного путешественника, не была сконструирована с тем расчетом, чтобы вес равномерно распределялся на плечи. При каждом подъеме чертовски уставали ноги, но спуски были несравненно труднее. Нагрузка на лодыжки создавала на каждом шагу серьезную угрозу растяжения или вывиха. К ней добавлялась опасность споткнуться, кувырнуться и покатиться кубарем вниз. Любое повреждение в данных обстоятельствах было бы смертельным для них обоих. Правда, Трэвиса поддерживала мысль о том, что пришлось испытать Пейдж за последние 3 дня. По сравнению с этим, все его неудобства были все равно, что ушиб о кофейный столик. Он осторожно приподнял ее из-под кедра. На секунду глаза Пейдж приоткрылись, но на нем так и не сфокусировались. Ему хотелось верить, что ее кататония объясняется в основном действием наркотика и тем, что ей пришлось долго обходиться без сна. Однако на самом деле он понимал, что роль инфекции в происходящем не так уж мала и, по ходу дела, лишь усиливается. Ее лоб был мокрым от пота, словно ветровое стекло в дождливую погоду. Покинув убежище под кедрами, Трэвис зашагал вперед, двигаясь быстрее, чем когда-либо раньше, стараясь как можно скорее преодолеть наводящее страх открытое пространство. Он подумал, что, наверное, нечто подобное испытывают люди, страдающие агорафобией, оказавшись в огромных торговых центрах. Чувствуют себя добычей. Ясное дело, никаких оснований предполагать, что на борту вертолета может оказаться дружественная команда, у него не было. Сумея соратники Пейдж каким-либо образом установить место крушения, они нагрянули бы сюда в куда большем количестве. В небе кружили бы самолеты, вертолеты велись бы словно стрекозы, а спасательные поисковые команды давно высадились бы на всех ближних кряжах. Они действовали бы открыто, как полагается тем, кто находится на своей территории и осуществляет законные полномочия. А вот одинокий геликоптер скорее походил на грабителя, забравшегося в чужой дом с преступными намерениями. Отрезок открытого пространства впереди, за изгибом, оказался шире, чем рассчитывал Трэвис. Он уже пересекал его по пути в долину, но тогда не заботился об укрытии и сейчас не мог припомнить, видел ли по пути пригодную для этого рощицу. Зато сразу узнал высокий каменистый гребень, на котором в свою первую ночевку на территории заповедника приметил диких овец. В тот раз он находился в нескольких милях восточнее, а сейчас приближался с запада, с существенно большего расстояния. Учитывая характер местности и скорость движения, куда меньшую, чем когда он был обременен одним лишь рюкзаком, несмотря на то, что стимул для ускорения теперь был гораздо сильнее, до Колдфута отсюда оставалось никак не меньше 20 часов хода. О сне, разумеется, не приходилось и думать. Жизнь или смерть Пейдж зависели от того, как быстро она сможет получить квалифицированную медицинскую помощь. Каждый час был на счету. Шагая по долине, Трэвис размышлял об услышанном от нее. Тангенс, брешь, шепот. У него в кармане лежал кусочек прозрачного пластика, который он забрал у убитых звездеходов. Ключ к шепоту. И что, собственно говоря, способен отмочить этот шепот, если привести его в действие этим ключом? В памяти всплыли слова Пейдж. «Мы этого не создавали. Мы, в смысле, люди». Все это просто не укладывалось в его голове. И вовсе не потому, что он ей не верил, как раз наоборот. Пейдж пробормотала что-то во сне, оторвав его от размышлений. Это были даже не слова, просто звуки, несчастные и умоляющие. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего она снова умолкла, однако Трэвис ощутил, как напряглись ее мышцы, и видел, как вращаются прикрытые веками глаза. Сколько же еще пройдет времени, прежде чем она сможет видеть во сне что-нибудь, кроме кошмаров? «Ты в безопасности», — тихонько промолвил он. «Их здесь нет». Трэвис не рассчитывал на особый эффект от своих слов, однако они сработали. Она почти сразу же расслабилась и, похоже, погрузилась в сон без сновидений. Трэвис, по большей части, старался на нее не смотреть. Пытался не видеть ее ресниц, того, как падает на лоб челка, не замечать слабых следов давних веснушек на переносице. Старался не думать о том, что, невзирая на боль, заполнившую все его мускулы так, словно внутри их разлилась кислота, он испытывал сейчас, наверное, самое сильное чувство за полтора десятка лет. Пейдж представляла собой нечто. Никуда от этого не денешься. Впрочем, в известном смысле она представляла собой все. Все, для чего в его будущем не было места. За год, прошедший после освобождения, мысль о том, чтобы снова завести роман, даже не приходила ему в голову. Трэвис 15 лет учился не думать о том, что потерял. Весьма преуспел в этой науке. И освобождение в этом плане мало что изменило. Может быть, физически он теперь и не пребывал в столь жестких рамках, но шансы на близость с такой женщиной, как Пейдж, вряд ли стали выше, чем во время заточения. Это не значило, что он собирался провести всю жизнь в полном одиночестве. Существовали способы ослабить воздействие прошлого. И Трэвис над этим работал. Во время своего пребывания в Фэрбэнксе он, нанявшись к подрядчику, подвязался на ниве строительства. Работал много, умело, качественно, проявляя деловой подход и сберегая деньги, благодаря чему в скором времени мог бы начать собственное дело. Осуществлять средние по размеру проекты, преимущественно субподрядного характера. При удачном раскладе лет через 5 ему светил полностью самостоятельный, ничем не обремененный бизнес, а со временем, может быть, еще лет через 5, стабильность и состоятельность. Где-то в середине этого пути, когда солидные перспективы были бы уже очевидны, а тюрьма осталась в далеком прошлом, он вполне мог попытать счастье с какой-нибудь женщиной. Но не такой, как Пейдж. Ничего даже отдаленно похожего. Что воспринималось вполне нормально, пока он на эту тему не думал. Поэтому Трэвис старался вообще об этом не думать. Но получалось у него плохо. Открытая равнина, протянувшаяся, как оказалось, на 3 мили, заканчивалась у ольховой рощи, которой сверху сходились 3 долины поменьше. Трэвис уже миновал рощу и отмахал 1/4 мили по следующему открытому участку, когда снова услышал вертолет. Времени на то, чтобы вернуться назад и спрятаться в зарослях ольхи, не оставалось, но другого убежища не было. Он рванул к роще. Спешка заставила его забыть о необходимой осторожности, когда движешься по подобной местности. Смотреть все время под ноги было некогда. Нараставший грохот возвещал о скором появлении преследователей, когда он, чего так боялся всю дорогу, оступился. За десятую долю секунды до того, как его нога опустилась, Трэвис успел увидеть опасность, но было уже поздно. Под ногой оказался небольшой, с обеденную тарелку, разлом с темной и влажной землей от стаившего снега или от того, что где-то внизу находился источник. Собственно говоря, влажным был весь склон, но почва на нем скрепляли корни травы, там, где ее покрывала трава. Трэвис, оглядываясь на звук, задержал взгляд на полсекунды дольше, чем следовало, в результате чего его ступившая на мягкую мокрую землю нога скользнула по ней в сторону, как по льду. Его тело еще рефлекторно пыталось восстановить потерянное равновесие. Он еще не успел упасть, но уже знал, что все кончено. Сейчас они повалятся на землю. И вертолет окажется над ними прежде, чем он сам успеет собраться и встать, не говоря уж о том, чтобы поднять Пейдж. Вдобавок, словно нарочно, совсем рядом из земли торчал зазубренный валун, ударившийся который при падении он запросто мог раскроить себе череп. В этой суматохе мыслей Трэвису вдруг вспомнились уроки вождения на льду. Когда теряешь управление и машину заносит, не стоит пытаться вывернуть в направлении, противоположном заносу. Поворачивай туда, куда уводит инерция. Сама эта ассоциация казалась нелепой, но ничего другого ему все равно не оставалось. Он с усилием крутанул корпус против часовой стрелки и оказался стоящим неподвижно, столь внезапно, что едва не растерялся. Но винты, казалось, уже барабанили по его черепу. Все могло закончиться в любую секунду. Правда, все время, пока ему приходилось двигаться под открытым небом, некоторую надежду, невзирая на все страхи и опасения, внушала мысль, что люди в вертолете могут и не знать, кто на самом деле перебил их товарищей в лагере. Они должны были предположить, что пленникам каким-то образом удалось взять верх над захватчиками, или на них напал кто-то из экипажа самолета, уцелевший после бойни на борту. И в том и в другом случае они должны были высматривать беглецов, одетых для полета на Боинге, а не для пешего путешествия по Аляске. До валуна чуть выше колена оставался всего шаг. Трэвис сел на землю, тяжело привалившись к нему спиной, а Пейдж усадил себе на колени. На ней сейчас была его теплая куртка, правда, без рукава, чтобы рана могла дышать. Но ее раненую правую руку Трэвис прижал к себе, так что сверху этой странности заметить не могли. Ее лицо он притянул к своему, с тем, чтобы использовать единственный шанс на спасение, создать у преследователей иллюзию того, что они видят внизу всего лишь влюбленную парочку, отправившуюся в туристический поход по заповеднику и целующуюся на лоне природы. В следующее мгновение вертолет поднялся из-за ближнего кряжа, сместился на север и завис над ними. Пилот явно увидел их. Впрочем, Трэвис отслеживал геликоптер лишь краем глаза. Большую часть его поля зрения заполняло лицо Пейдж. Перестук лопастей усилился. Вертолет двинулся по направлению к ним. Трэвис закрыл глаза. Со столь небольшого расстояния это должны были заметить. И сделал все возможное для того, чтобы поцелуй выглядел натурально. Одна его рука лежала на ее затылке, другая обнимала талию, губы были прижаты к ее губам. Турбины ревели прямо над их головами. Поднятый винтами ветер яростно трепал волосы. Все это в совокупности было настолько чувствительно, что Пейдж очнулась. Трэвис почувствовал, как вздрогнуло ее тело. Он открыл глаза и увидел меньше, чем в дюйме от себя, ее испуганный взгляд. «Ну вот, сейчас все и кончится. Она оттолкнет его, вырвется, а спустя несколько секунд пулеметная очередь с вертолета оборвет обе их жизни». Но в тот же миг глаза ее изменились, наполнились пониманием. Она прижалась к нему, подняла здоровую руку и запустила пальцы ему в волосы. И поцелуй сейчас был самым, что ни на есть, настоящим. Ее губы влажные, жаркие, заставили Трэвиса на мгновение забыть обо всем прочем. Все куда-то исчезло. И рев двигателей, и ветер. Не осталось ничего, кроме нее и ее поцелуя, столь же отчаянного, как потребность в дыхании. В тот же миг неважным казалось даже то, что это притворство. Потом до него дошло, что им стоило бы помахать вертолету. Как поступила бы почти любая парочка, но тут тональность работы двигателя изменилась, и вертолет, набирая скорость, начал уходить прочь. Пейдж не прерывала поцелуй еще 10 секунд, пока геликоптер не отлетел на достаточное расстояние, и лишь тогда отстранилась. Они смотрели друг другу в глаза, разделенные всего 6 дюймами. «Соображаешь», — произнесла она шепотом, поскольку на большее у нее не было сил. Он кивнул, неожиданно осознав, что ему трудно говорить. Она повернулась посмотреть вслед вертолету, но это движение породило такую волну боли, что у нее перехватило дыхание. Ее больная рука прижалась к нему, но лишь слегка, так что он едва это почувствовал. Совладав с собой, Пейдж медленно подняла руку, вытянула ее, присмотрелась к венам, вздувшимся на предплечье более чем в футе от воспаленной раны. И Трэвис, впервые с того момента, как они повстречались, увидел в ее глазах страх. «Далеко отсюда до города?» — спросила она. «Всего 2 часа», — соврал он. «Закройте глаза, а снова откройте уже там». В какой-то затянувшийся момент ему казалось, что Пейдж так и сделает. Она подалась к нему, коснувшись лбом его щеки. Он уже собрался встать и идти, когда она заговорила. «Запомните как следует. От того места, где меня пытали, в направлении, противоположном месту крушения, пройти 50 шагов. Там дерево. Самое большое поблизости. Не ошибетесь. Шепот зарыт по другую его сторону, на глубине 2 футов. Я присыпал это место хвоей, чтобы не было видно, что там рыли яму». «Мне это незачем знать», — заявил Трэвис. «Доложите об этом сами». Он помолчал, ожидая ответа, но его не последовало. Ее дыхание, обдававшее теплом его шею, сделалось медленным и равномерным.